небо серый фон процарапал шпиль дом. Похож на колеи часы года, и в душе царит после бури штиль. Время каплей ртути бежит с часов. Ждешь ответа на свой немой вопрос. Подожди, ответ там внутри готов.